Глава 191. Победа предопределена. Голубое небо озаряло горный пик Дуаньфэн. Два силуэта стояли величественно и непоколебимо. Дул сильный ветер, колыхая их одежду. Люди у подножия горы вытаращили глаза, потому что им наконец-то стал понятен результат битвы. Ведь все тело короля Чамборда Сунфэя, стоящего на горном пике Дуаньфэн, шея, щеки, мочки ушей, плечи, руки, живот, сплошь было покрыто мелкими ранами. Каждая рана была словно легкий порез ножа. Не было видно царапин, но свежая кровь непрерывно выступала из этих мелких ран, превращаясь то в кровавый жемчуг, то снова в капли крови. В итоге капли крови уже ручьями лились и капали на землю с изумительных и таинственных доспехов Сунфэя, со смуглых чешуйчатых перчаток. А на горном пике Южной башни стоял противник Сунфэя, золотой рыцарь Крис Сатон. Золотое копье в его руках косилось, указывая на небо. Наконечник копья был острый. Словно божественное копье, оно ярко засветилось. На его золотых доспехах не было видно и пылинки. Рослая фигура вытянулась во весь рост. Сильный ветер раздувал, словно летящую водяную пену, его белокурые волосы, которые, подобно слепящему солнцу, не давали рассмотреть его вблизи. На его теле не было ни одной царапины и ни одного следа от ударов. Он непоколебимо стоял, как гора. Король Чамборда проиграл? Золотой рыцарь выиграл. Увидев подобную сцену, внизу под горным пиком двух башен поднялся дикий шум. Золотые рыцари рыцарского ордена высоко подняли свои копья и возликовали, не скрывая восторженного поклонения своему предводителю. А за толпой на худой лошади с увядшей шерстью злой старик с козлиной бородкой и глазами-щелками наконец-таки довольно улыбнулся. Бесчисленное множество его врагов и не могло подумать, что когда-нибудь увидит, как складки между его бровями разгладятся. Он довольно покивал головой, не зная, о чем и думать. А на стороне войск Чамборда стоял невообразимый шум. Чех, Олег и Торос сильно нахмурились, наблюдая за тем, что происходило между двумя людьми на горном пике. С точки зрения ран Сунфэя и Золотого Рыцаря, Сунфэй, похоже, проиграл, но у этой троицы наблюдателей внутри было странное чувство, не покидающее их. Они все время ощущали, что что-то упустили из виду. «А Александр ранен?» В магической повозке принцессы белокурая юная Эмма крепко прикрывала ладонью рот. К уголкам глаз подступали прозрачные сверкающие слезы. Юная девица внезапно будто забыла, что на вершине горы находился знатный король, а она была лишь служанка, и в итоге назвала короля по имени. В темно-синих, словно океан, в котором можно утонуть в глазах принцессы, по-прежнему читалось спокойствие. На лице тут же промелькнул испуг и сразу исчез. Рядом сидевшая все время спокойная Анжела по-прежнему невозмутимо смотрела широко раскрытыми красивыми глазами на горный пик, на кровавленный силуэт, который как будто выполз из кровавого бассейна. В ее глазах сиял изумительный свет. Не было никакого страха и хаоса, только небывалая уверенность и спокойствие. Перед дислокацией двух войск большой черный пес и странные волчьи создания, похоже, уже что-то почувствовали. Каждый громко зарычал. Четыре глаза смотрели друг на друга. Они находились в резком противоречии. Густая шерсть встала дыбом, подобно игле. Тела обоих животных испускали опасное дыхание. Вдруг раздался удар грома в кучевых облаках. Разрывающий уши удар грома постоянно доносился до жителей Санкт-Петербурга. Черная крепость поднималась до облаков, шпиль, словно острый меч, глубоко проникал в небесный свод. Высоко в дугообразном окне шпиля стоял высокий мужчина с острыми бровями. На лице вдруг отразилось изумление. Взгляд смотрел вдаль на 10 000 километров вперед, как будто увидел там поразительную картину. Тут же задумчиво подпер подбородок и улыбнулся. Интересно. Не ожидал, что в итоге будет такой исход. Это заставляет меня все больше и больше надеяться. Ха-ха. И не думал, что может такое произойти. Действительно, неожиданно. Приятно удивлен. Возможно, в этот раз соревнования по военному учению будут более впечатляющими. Хорошо. Стоит сесть, подождать. Ха-ха. Еще один сильнейший империи должен родиться. Только недавно витавшая в воздухе над столицей атмосфера сильного и глубокого страха незамедлительно пронеслась в затянутом тучами небе. Темные тучи в небе над столицей, похоже, стали еще гуще и мрачнее. На пике двух башен. «Мне любопытно. Это Перис приказала тебе расправиться со мной?» – спросил вдруг Сун Фэй. Кровь непрерывно сочилась из тонких ран на его теле. Несмотря на то, что тело варвара было очень крепким, но серебряные сгустки энергии золота, оставленные в некоторых ранах, не могли какое-то время удалиться, будто невидимый нож беспрерывно резал его плоть. Раны постепенно заживали и тут же расширялись. Эти ужасные остатки серебряных сгустков энергии золота золотой рыцарь во время схватки с грохотом взорвал прямо в теле Сун Фэя. На этот раз в этом сражении веселый, неудержимый Сун Фэй в режиме варвара не мог не получить ран. На мгновение воцарилась тишина. Золотой рыцарь наконец-то заговорил. «Госпожа Перис запретила мне причинять тебе беспокойство, но, будучи одним из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи, я, Сатон, обязан был причинить беспокойство варварскому королю. Разве нужны еще какие-то причины? Жалкий варвар, все, что ты натворил и наговорил, этого достаточно для того, чтобы рыцарский орден тебя казнил. Разве? Вот так досада. Но, кажется, тебе это немного не под силу», — сказал со смехом Сун Фэй. Вслед за сказанным произошло нечто удивительное. «Хрясь!» Раздался слабый звук, почти неслышный, но такой прекрасный и гармоничный, разнесшийся в воздухе. Только и видно было, как маленькая трещина появилась на золотом копье Саттона. А затем щелчки становились все чаще и чаще, и трещина на копье становилась все больше и больше. Вскоре все оружие покрылось трещинами, как будто кто-то разрисовал на золотом оружии черные полоски. Тут же, вслед за этим, золотое копье Сатона, на производство которого он потратил целое состояние и которое было ему дорого, как своя жизнь, словно опрокинутая фарфоровая посуда, рассыпалось на мелкие кусочки, которые, подобно праху, были сдуты сильным ветром. Словно 10 000 золотых бабочек. Они развеялись по ветру и вскоре прекратили свое существование. «Я клянусь, что в следующий раз, когда мы встретимся, я предоставлю тебя рыцарскому ордену на казнь». Золотой юный рыцарь наблюдал, как мелкие кусочки золотого копья развеялись по ветру. Внутри он испытывал глубокое сожаление, но ничуть не испугался, потому что он уже давно заметил, что когда они сражались, ужасный варварский кулак расколол его божественное копье. Но с помощью энергии Сатон с трудом поддерживал целостность копья. «В следующий раз исход будет такой же!» Сун Фэй пренебрежительно скривил рот. «Если бы не многочисленные пристальные взоры у подножия горы, кто знает, может, у этого самородка и не оказалось бы следующего раза». После фиолетового сияния раны Сун Фэя начали чудесным образом зарастать. В мгновение ока Сун Фэй, претерпевая резкую боль, с помощью грубой силы извлек серебряные сгустки энергии золота из его почти ослабевшего тела. В потьмах он принял зелье восстановления здоровья, и раны, из которых непрерывно тек кровавый жемчуг, бесследно исчезли. Даже шрамов не осталось. Если бы не пятнистые следы, оставленные на его доспехах от копья золотого рыцаря, абсолютно никто бы не мог по нему сказать, что он участвовал в ошеломительном жестоком бою. По сравнению с состоянием восстановившегося и полного сил Сун Фэя, состояние золотого рыцаря, можно сказать, резко ухудшилось. Хрясь, хрясь, хрясь. По-прежнему беспрерывно доносилась череда еле слышных звуков. Только на этот раз под силой теплого южного ветра, словно фарфоровая посуда, раскололись сияющие, величественные и необычные золотые доспехи на теле золотого рыцаря Саттона. Точно так же, как до этого, раскололось золотое копье. Трещины расползлись снизу вверх по доспехам, прямо до шлема. В итоге весь комплект золотых доспехов перестал быть целостным. В одно мгновение с тела Саттона будто слетела яичная скорлупа и разлетелась по ветру. Все развеялось, даже находящиеся под золотой броней одежда и украшения. Один из 10 великих святых рыцарей Величественного рыцарского ордена Крис Саттон, именуемый Солнечным Золотым Рыцарем, неожиданно у всех на глазах, словно световой столб, стоял совершенно голый на горной вершине Южной башни. На теле не осталось ничего, что могло бы его прикрыть. «Варвар, сегодня ты меня опозорил. Однажды я тебе отплачу сполна». В глазах золотого рыцаря Саттона горел ослепительный боевой дух. Он абсолютно прямо стоял на вершине горы, нисколько не прикрывая себя. Спокойно стоял, в чем мать родила. Возможно, из-за того, что на нем не было доспехов и одежды, он смог еще больше выпрямиться. Для него быть полностью обнаженным не являлось никаким позором. Что его действительно приводило в неистовство, так это жестокий факт того, что он так легко был поражен противником. Но этот юный, известный самородок раскрыл еще одну свою необычную сторону. Он держался со страшной хладнокровностью, невозмутимо стоял против ветра. Затем произошло кое-что ужасное. Целый поток кровавого тумана, внезапно, без малейшей на то причины, начал фонтанировать из тела золотого рыцаря. На теле Саттона не было ни одной раны, кровь сочилась прямо из пор. Оказывается, его мышцы, кости и внутренние органы уже давно были отбиты варварским кулаком Сунфея. Просто до этого их жизнедеятельность поддерживала энергия золотого рыцаря, но теперь он не мог больше это поддерживать. Травмы, словно ливневый паводок, разразились все в один миг. Сознание золотого рыцаря стало затуманиваться, он постепенно зашатался. В итоге, больше не в состоянии поддерживать себя и, словно распиленное дерево, упал на землю под дуновением сильного ветра. «Ха, точно, забыл тебе сказать. У меня, твою мать, нет никакого интереса к борьбе за какой-то там гребаный трон. Лучше не беси меня. Больше я такого не потерплю. Вообще не потерплю». Перед тем, как потерять сознание, Саттон услышал последние слова этого чертова варварского короля. Люди у подножия горы закричали от изумления. Глава 192. Знаменитое сражение. События приняли новый оборот. Никто не ожидал, что увиденный исход боя так внезапно и театрально переменится. Еще миг назад выглядевший безусловным победителем рыцарь внезапно оказался унизительно побежденным. Его доспех и оружие были уничтожены смеющимся королем Чамборда. Зрители этой сцены остолбенели, не сдержав крик страха и удивления. Особенно сотня золотых рыцарей, с ужасом глядящих на летящее с обрыва голое тело Криса Саттона, пытающихся безнадежно успеть спасти его. В этот момент бросавший на черного пса злобные взгляды зверь с рыком взлетел вверх по развалинам и успел поймать падавшее тело своего хозяина. Он глухо рыкнул в сторону северной башни и с бесчувственным телом рыцаря на спине помчался в направлении столицы. «Скорее! Спаси господина!» Императорские рыцари, не обращая внимания на стоящую перед ними армию, смотрели вслед уносящейся тени, а злобно глядевший старик с козлиной бородкой в хвосте строя посерел лицом и никак не мог осознать произошедшего. Он бросил враждебный взгляд в сторону стоявшей на северной башне атлетической фигуры, внезапно пришпорил свою длинношерстную лошадку и поскакал прочь. Вжух! Острый удар кулака со свистом разрезал воздух, хлестнул по ушам и волосам старика, обрушив 6-метровую глыбу за его спиной и разбив ее вдребезги, наполнив воздух крошками пыли. С каждым, кто впредь осмелится подстрекать кого-либо на вражду с Чамбордом, будет то же, что с этим камнем – смерть. Гневный голос короля Чамборда звучал в его ушах, как раскат грома. Так что у козлобородого Альфы душа ушла в пятки, и, не осмеливаясь вступить в спор, он лишь закрыл руками кровоточащие раны в ушах и в ужасе бросился бежать. Сун Фэй, выпрямившись, стоял на северной башне, провожая глазами вскоре исчезнувшую на горизонте фигуру рыцаря. Произошедшая короткая стычка дала ему понять кое-что. Несмотря на свое высокомерие, золотые рыцари отличались некоторой воинственной гордостью. Сун Фэй был практически уверен, что все эти подлые ловушки с отравленной водой, волчьими стаями, камнепадом и прочим не были подстроены по их поручению. Сун Фэй тщательно обдумал причины и снова вспомнил старика с козлиной бородкой, крутившегося позади рыцарей, и мгновенно понял почти все. Этот старик был похож на кого-то вроде советника-полководца, и, глядя на его коварное, неприятное лицо, сразу становилось понятно, чьих это на самом деле рук дело. Скорее всего, пока тот самоуверенный юноша думал, что все решает сам, за его спиной этот тип творил свои делишки. Если бы Сун Фэй не догадался так поздно, тот старик уже давно был бы похож на фарш. Обнаружив, что броня на нем была сильно повреждена и уже была у нижнего предела прочности, он занялся ремонтом с помощью магии, а затем спрыгнул прямо со скалы, использовав навык варвара-прыжок, и через мгновение оказался на земле. «Да здравствует его величество!» – закричал судья Олег, взмахнув рукой по своей подхалимской привычке. На этот раз никто над ним не засмеялся, потому что все тоже вскинули руки и приветственно закричали, не исключая и молчаливого Петра Чеха. Все чувствовали, как горячая кровь бурлила в них, и в груди что-то было готово вот-вот взорваться. Слишком немыслимо, за гранью понимания. Все знали, что король силен, невероятно силен, но чтобы победить одного из 10 великих исполнительных императорских золотых рыцарей... Вместе с прочими залаял и черный вихрь, радостно виляя хвостом, задрав морду и оглушая всех своим ревом. «Александр!» — певучий голос донесся издалека. Это будущая королева Анжела, словно очаровательная, радостная, белоснежная бабочка, подобрала подол своего белого платья и, невзирая на положение, спрыгнула с повозки старшей принцессы и помчалась через толпу, чтобы повиснуть на шее Сун Фэя. Уловив нежный аромат и ощущение мягкого девичьего тела, Сун Фэй почувствовал, как изнутри его переполняет тепло. Эти ласковые и в то же время страстные, как вулкан, объятия красавицы, перед которыми не устоял бы самый суровый герой. Он растрогался и устыдился. Он забыл обо всем там наверху, кроме схватки, а она ведь за него переживала. На волшебной колеснице вдалеке у двух женщин лица приобрели разные выражения. Белокурая Лолита Эмма радостно улыбалась, хотя на ее бледных щеках все еще виднелись высохшие дорожки слез. При взгляде на обнимающихся подаваться и толпы Анжелу и Сун Фэя, упрямая веснушчатая девушка почувствовала неожиданную легкость и спокойствие. Она вспомнила, какую цену платила Анжела когда-то, защищая больного, слабоумного короля, как она ночами сидела у его постели, поправляя сброшенное худым и красивым юношей во сне одеяло, как она плакала у окна в темноте и молилась. На фиолетовом бархате появилась складка. Эта ткань платья непроизвольно сильно сжала рука. На худом лице принцессы появилась усмешка. Эта девчонка так уверена в своем возлюбленном, ни капли за него не беспокоилась. Хотя мудрость принцессы была глубока, как океан, откуда ей было знать, сколько смелости потребовалось этой девчонке, как не просто так безгранично верить в своего любимого. Стоявшие неподалеку купцы Сороса все еще не обрели дар речи. Они были так потрясены, что не могли найти слов. Больше всех остолбенели Роднап, изящная Ширли в красном платье и воин в белых одеждах. Жители Чемборда, конечно, не осознавали значения произошедшего, но они-то понимали, что случилось. Король Чемборда победил одного из 10 главных имперских рыцарей, Криса Саттона, Золотое Солнце, известного на всю империю молодого самородка, будущего блестящего полководца империи, первого кандидата на лучшие места. Хотя Сатону и было всего 16 лет, и ему недоставало опыта и стажа других 9 старших рыцарей, он уже был своего рода эмблемой военного цвета империи. Быть побежденным королем зависимого государства немыслимо для него. Такого просто никогда не происходило. Он мог бы победить первого меча, как про него болтали, но бросить вызов имперскому рыцарю? Проще говоря, король Чемборда творил историю. Если копать глубже, то Роднап мог определенно сказать, что исход этой схватки повлиял на уже развернувшуюся борьбу за трон и перспективы всей империи. Обстановка во дворце накалялась. Император Есин доживал последние дни, и между двумя принцами Домингесом и Аршавином развернулась нешуточная борьба. Оба они сосредоточили в руках достаточно власти и влияния, но никто из них не заручился поддержкой гения среди золотых рыцарей, сохранявшего нейтралитет, и он был занозой для обоих конкурентов. И в этот момент на арене появляется равный ему по силам соперник, способный оказать решающее влияние на исход борьбы. Что же будет? Кажется, он будет кем-то вроде появившегося из-под земли меча-кладенца, и тот, кто завладеет им, получит все – славу и власть, почет и императорский трон. Глядя на полуразрушенные две башни, Роднап глубоко задумался. Он ясно понимал, что после этого Александр обретет огромную, полностью выкованную из стали славу, и ни один король вассального государства в империи не решится связываться с ним. Но когда весть о нем облетит всю империю, король Чемборда станет ключевой фигурой в столице, и от того, какого принца он выберет, зависит, будет он почетным гостем или бельмом на глазу. Обломки двух башен навсегда станут легендарным свидетельством произошедшей сегодня ужасной битвы. Быть может, пройдет не так и много времени, прежде чем сюда устремятся барды, исказители и сложат песни и стихи, подобные песням о героях древности. Песни о короле Чемборда и золотом рыцаре солнца и их деяниях, о юности и подъеме двух этих талантов, и однажды весь континент узнает о них. Глава 193. Столкнуться на узкой дороге и показать свою силу. Приветственные крики раздавались еще долго, но понемногу начали стихать. Сейчас люди стали смотреть на Сунфея совершенно по-другому, особенно охранники каравана Сороса, поначалу относившиеся к нему несколько пренебрежительно. До этого они держали себя как выходцы из процветающей столицы. Примкнув к могущественной и высокомерной знати, они презирали этих деревенщин-правителей из глубокой глуши. Теперь же они смотрели на Сунфея глазами, полными уважения и поклонения. Это было естественное отношение слабого к сильному. По жестоким законам Азерота уважали сильнейшего, все решалось с помощью кулаков и меча. Немного передохнув, отряд выступил опять. Победа в этой битве заставила мысли войска и руководителей каравана Сороса о внезапном нападении рассеяться. Раз в их рядах есть кто-то, обладающий достаточной силой, чтобы разбить лучшего всадника, кто на них нападет? Разве что тот, кому жить надоело, ведь ему не хватит времени даже на то, чтобы попросить пощады, только смерти себе искать. Поэтому все были полны уверенности. Сунфэй удобно устроился на спине черного пса, обнимая прекрасную девушку. После пика двух башен был только один участок небольших холмов, потом начиналась бескрайняя широкая равнина. Теперь путь отряда должен быть гладким, больше не могло встретиться опасных гор и рек. Если повезет, то через день с небольшим они могут достичь пределов столицы. Но когда они вступили на путь к далеким холмам, Сун Фэй вдруг повернул голову на север. Неизвестно почему, у него появилось предчувствие. Странное, то возникающее, то исчезающее ощущение охватило его душу, как будто с оставшимся вдали Чамбордом что-то произошло. Бух! Равнина содрогнулась, земля как будто застонала. Как вода из прорванной плотины, хлынули безумные всадники. Их было видно вдалеке, на линии горизонта. Развивающиеся в небе длинные флаги напоминали черных драконов, яростно сражающихся в воздухе. Все флаги были черными, на их поверхности красной и белой краской были просто даже уродливо изображены окровавленный нож и скелет. Воины этого неизвестного отряда были одеты в черную броню, лошади, броня, шлемы идущих впереди не имели никаких знаков отличия. Очевидно, их специально спрятали, чтобы поход сохранялся в тайне. 2000 одетых в черную броню всадников, подобно черному потоку, с яростью неслись вперед. Напротив них, на слабо возвышающемся холме, горделиво стояли два всадника, в красном и в черном. Они возвышались, как огромные камни, без капли страха, они противостояли черному потоку, спокойно ожидая, что произойдет. Расстояние между противниками все сокращалось. «Золотой всадник Его Величества, правителя Чамборда, бык Дидье Дрогба, находится здесь. Внимание, отряда напротив! Вы уже нарушили границы Чамборда. Считаю до 10. Сейчас же возвращайтесь, иначе убьем без пощады!» Всадник, стоящий на холме, внезапно издал громкий крик. Его голос сотряс небо, подобно раскату грома, и разнесся далеко в стороны. Он заглушил звуки тысячи всадников и коней напротив, но в ответ противник выпустил длинную стрелу. Стрела пролетела с резким оглушающим свистом. Она была покрыта слабым пламенем, как спустившийся с девятого неба огненный метеор. «Беда! Дидье, осторожнее!» Лэмпорт переменился в лице. Он заметил, что в стреле заключена мощная волна огненной воинственности. Удивительной силы. Быструю как молнию ее выпустил по меньшей мере мастер третьего звездного уровня средней ступени. Он боялся, что Дрогба по неосторожности понесет потери, поэтому выступил на шаг вперед и протянул кулак. Из кулака вырвалась серебристая молния и ударила как раз в огненную стрелу. В воздухе раздался взрыв, прозрачная воздушная волна разошлась в четыре стороны. Травы и кусты неподалеку оказались полностью выкошенными. «Собачье, волчье отродье! Совести нет!» — взбесился Дрогба. Он посмотрел по сторонам, протянул руку и достал висящий на седле топор. Он силой выгнул плечи и бросил его. После очищения с помощью зелья Халка сила в плечах достигала по меньшей мере 5000 килограмм. Топор со свистом на бешеной скорости полетел, разрывая небо, в сторону огненной стрелы. Дрогба кинул топор почти на 200 метров. Стрелявший всадник, видя обстановку, не осмелился противостоять. Мерцавшая на нем огненно-красная воинственность моментально унеслась в небо. Он увернулся, его тело было очень ловким. Как молния, он вскочил обратно на спину лошади. Как видно, это был специалист. Но те, кто следовал за его спиной, хлебнули горя. Первый человек не успел и увидеть, как прилетел бешено вращающийся, рубящий все подряд топор. Он даже не пикнул, как его тело разрубило на две части. Нижняя половина тела по-прежнему оставалась на лошади, верхняя упала на землю и была растоптана в кровавую кашу. Но сила огромного топора не убывала. Он мерцал серебряным светом. 6-7 полностью покрытых броней всадников также постигла трагическая участь быть разрубленными. Моментально в рядах всадников образовался кровавый поток. «Черт возьми! Вперед! Убейте его!» – прошипел спасшийся всадник, обладающий огненной воинственностью. Он достал из-за спины длинный меч, стиснул зубы и издал крик полной ненависти. Черный поток стал продвигаться быстрее, его бешенство стало еще сильнее. «Жик!» – раздался пронзительный звук, напротив моментально обнажились четыре покрытых воинственностью, светящиеся различными цветами меча. «Нет, в рядах противника есть специалисты, мы вдвоем не справимся, разойтись!» Услышав резкий звук стрел, Лэмпорт изменился в лице. Эти четыре стрелы выглядели очень крепкими, и это означало, что в лагере противника было по крайней мере четыре специалиста третьего уровня. Вместе с ними было больше 2000 всадников черного потока, и с Дрогбой вдвоем они не смогли бы им противостоять. «Фрэнк, не торопись пока, окажи честь этим негодяям». Говоря это, Дрогба взял висящие на седле пламенного зверя три топора. Небо разорвал резкий свист. Под действием его страшной дикой силы огромные топоры вращались, как будто кроша небо. Они создали в черном потоке напротив три кровавых ручья. «Черт возьми! Бедняги! Бей!» Они еще не встретились, а четыре топора уже разрубили более 40 человек, что заставляло охваченных разноцветным пламенем воинственности четырех человек, стоящих впереди, яростно реветь. В мгновение ока расстояние между противниками сократилось до 100 метров. Головы двух человек осыпал густой дождь из стрел. «Быстро назад!» Двое прыгнули на пламенных зверей, подняв облако пыли. Скорость пламенных зверей четвертого уровня намного превышала скорость боевых коней, скакавших позади всадников. В одно мгновение они покинули поле битвы и полетели в сторону Чамборда. Дальше 3 километров. Более 100 воинов Чамборда ожидали, построившись на вершине холма. В их главе стоял одетый в странную черную броню с ниспадающими подобно водопаду черными волосами, с черным длинным мечом шириной в 5 пальцев и длиной в 5 чи, суровым лицом и прямой спиной главнокомандующий армией Чамборда Гордон Брук. Помощь из Чамборда прибыла. На расстоянии 5 километров от этого вспомогательного войска в город с помощью других жителей, вышедших поприветствовать земляков, входили 6-7 сотен изможденных до предела рабов-шахтеров из Чамборда. Надо было дождаться, чтобы эти люди вошли в город, и тогда Чамборд мог использовать рельеф местности и держать оборону до конца, даже отражать атаки внезапно появляющихся врагов, это не было бы проблемой. «Господин Брук, обстановка изменилась. В стане врага есть 4 мастера». Фрэнк и Дрогба вышли вперед и подробно рассказали о произошедшем Гордону Бруку после того, как они соединились. Брук переменился было в лице, но быстро успокоился. «Ничего страшного. Нам нужно только задержать их на какое-то время, и можно возвращаться в город». Он нахмурился, подумал, и в следующую минуту один за другим посыпались решительные приказы. Брук обладал огромным авторитетом, и массы с громким звуком и криками повиновались приказу и быстро начали готовиться. Очень быстро ревущий черный поток появился на горизонте. Больше всего привлекали внимание 4 мастера, от которых исходила разноцветная воинственность. Глава 194. Создание смертельного умения небесно-морозного кулака. Вся напряженность между людьми войска Чамборда и каравана Сороса улетучилась после того, как они вошли в границы империи Зенит. Потому что здесь ни одно вассальное королевство не посмело бы напасть на людей Чамборда. Независимо от авторитета, даже если ты король славного королевства первого ранга, любой тут же был бы арестован святыми рыцарями Ордена Империи сразу после нападения, а затем его обвинили бы в измене родине или в заговоре с целью свержения императора и непосредственно приговорили бы к смертной казни. Не разрешалось приводить никакие аргументы в защиту, никаких колебаний и исключений быть не могло. Таким могуществом обладала правящая империя. Оказавшись первый раз в пределах империи, Сун Фэю стало любопытно. Он мог ясно ощутить, что атмосфера в империи полностью отличалась от вассальных королевств, которая была еще более строгой и властной. Вступив в границы, можно было увидеть множество скрытых и открытых постов. Кроме того, большое количество императорских кавалеристов во всеоружии патрулировали туда и обратно. Они соблюдали строгий маршрут и интервал времени, когда они будут пересекаться между собой. Выглядело все так, будто огромная сеть была расставлена по всей земле. К тому же через каждые 1,5 километра возвышались высокие смотровые вышки с сигнальным огнем. Все это гарантировало, что ни один враг не сможет проникнуть на территорию империи незамеченным. Экспедиционное войско Чамборда и караван Сороса, вступив в пределы империи, не прошли и 10 километров, как были очень подробно и строго осмотрены и допрошены императорскими солдатами, более 10 раз подряд, словно те встречали врагов. Вся эта скрытность слегка удивила Сун Фэя. Необычная и странная обстановка. Даже если бы империя обладала еще большей военной силой, даже тогда не было бы необходимости предпринимать такие меры предосторожности. От подобной ситуации создается впечатление, что вот-вот разразится война, и к ней идет напряженная подготовка. Очень странно. Сун Фэй ломал себе голову, наблюдая за происходящим. Возможно, из-за приближающегося соревнования по военному учению 250 королевств отправляют своих хорошо обученных солдат для участия в турнире, поэтому допросы такие тщательные. В конечном счете, он только такое смог дать себе объяснение. Уже прошел один день со времени сражения на горном пике двух башен. Все это время Сун Фэй нисколько не бездельничал. Он придерживался своей прежней полезной привычки, постоянно, не теряя ни одной секунды, анализировал плюсы и минусы от сражения с солнечным золотым рыцарем Крисом Саттоном. Эта битва взволновала Сун Фэя не на шутку. Он снова испытал давление. У него было предчувствие, что в ближайшее время в столице он столкнется с еще большим количеством мастеров и получит еще больше вызовов на поединок. Он был просто обязан как можно скорее увеличить свою мощь, чтобы удалось встретить эту бурю. За этот день Сун Фэй сделал немало выводов и заключений. Для Сун Фэя недавнее сражение позволило ему максимально овладеть грубой силой варвара на практике. В бескрайнем озероте, который, по слухам, не могли полностью объехать даже боги, вне всяких сомнений было то, что и воины, и маги обладали своими особыми боевыми приемами, которые спустя множество поколений дошли до нашего времени в новом исправленном виде. Каждый из них содержал глубокие сокровенные основы и уникальную убойную силу. Энергетические умения и магические заклинания представляли собой эти боевые приемы. Из-за того, что маги сами по себе специфичны и требуется много денежных средств на повышение их силы, магов по сравнению с воинами было очень мало. Да и сам Сун Фэй не так много магов видел за все это время. Большинство из них были низкоуровневым сбродом, самым сильным из которых являлся до сих пор считавшийся изменником Чамборда министр Базар. И даже Базар был не более чем ничтожным магом 4 звезд. В то же время Базар нисколько не унаследовал знаний от высших магов, он находился на низшем уровне, его знания были весьма ограничены. По большому счету, его сила мага развелась до 4 звезд благодаря методу проб и ошибок, непреднамеренно. Он совсем не овладел заклинаниями мага 4 звезд. А маг 4 звезд, не овладевший магическими заклинаниями, приравнивался к безоружному воину, поэтому Базар все никак не мог проявить истинную мощь мага 4 звезд. Даже Сун Фэй имел мало представлений о силе магов. Кроме магов, Сун Фэй уже много раз встречался с мастерами энергии, которые совершенствовали свою энергию. Самыми сильными из них являлись сражавшиеся на горе Дуншан седоволосый старик на стороне Перис и бог войны Зенита Андрей Аршавин. Но противником, который больше всего потряс Сунфея, был сражавшийся на горном пике двух башен солнечный золотой рыцарь Крис Сатон. Энергетическое умение святого рыцаря, убийственный тайфун, сильно обеспокоило Сунфея. Сунфей в первый раз ясно осознал, что благодаря энергетическому умению воин способен поднять свою боевую мощь с уровня 5 звезд до 6 звезд. Существование такого энергетического умения высшего уровня просто-напросто перевернуло все представление Сунфея об энергетических умениях. Создав такие энергетические свитки, как молниеносный кулак и смертоносная ударная волна и другие свитки, он немного успокоился, считая себя гением. Но по боевой мощи эти созданные свитки явно не могли достичь такого ужасающего прироста сил, как убийственный тайфун. Это внезапное открытие еще больше упрочило решение как можно быстрее раздобыть энергетические свитки высшего уровня, потому что, сверившись хотя бы с одним таким энергетическим свитком высшего уровня, он мог с помощью энергетических каналов ассасина в режиме ассасина открыть больше энергетических каналов и полностью их активировать. Таким образом, получилось бы создать новое энергетическое супермощное убийственное умение, которое по силе превышало бы убийственный тайфун. Кроме того, Сунфэй добился еще одного неожиданного результата при сражении с солнечным золотым рыцарем. Он обнаружил еще большее применение в бою для физической силы варвара. Неважно, будь то энергия, она же внутренняя сила, или будь то физическая сила, она же чистая грубая сила, они обе являлись проявлением силы, и по существу между ними не было разницы. К сожалению, до этого момента Сунфэй в режиме варвара вел бои, полагаясь на врожденные инстинкты и на хитрые умения варвара. Хотя такая тактика и была необыкновенной и непредсказуемой, но Сунфэй еще не достиг высокого уровня и не получил достаточно очков умений, чтобы выучить больше высокоуровневых атакующих способностей. Умения варвара по сравнению с великолепными энергетическими способностями всегда выглядели как однообразные приемы. Невозможно было сразу увеличить силу атаки. К тому же атакующие приемы варвара, не считая броска, в дальней атаке немного уступали. Недавнее сражение позволило Сунфэю неожиданно обнаружить иное применение силы варвара. Режим обстрела проекциями кулака на дальние расстояния. В сражении с солнечным золотым рыцарем тело Сунфэя так взбудоражилось, а его воля к борьбе так кипела в нем, что он впал в загадочное воинственное состояние. В ту минуту каждая клетка его тела бешено оживилась. Ни с того ни с сего грубая сила варвара претерпела удивительные изменения. Извергнув из себя всю мощь, Сунфэй посредством ужасной грубой силы выпустил воздух одну за другой видимые полупрозрачные проекции кулака размером с жернова. Эти проекции кулака мерцали словно капли, отчетливо проглядывались суставы всех пальцев. Эти кулаки были будто живые. Другой поразительной вещью для Сунфэя было то, что каждая проекция кулака содержала в себе убойную силу удара после того, как Сунфэй изверг всю свою мощь. Энергия, что содержалась в этих проекциях кулака, могла на очень короткий промежуток времени застыть и не рассеиваться, если ее не выпускать. Такое удивительное состояние позволяло Сунфэю совмещать друг на друга эти проекции кулака. Можно было совместить мощь 30-40 кулаков вместе, и тогда убойная сила возрастала в несколько раз. Это было то же самое, как если бы 30-40 копий Сунфэя одновременно нанесли удар со всех сил. Вмиг порождаемая взрывная сила и разрушительная мощь позволяли Сунфэю подняться с уровня 5 звезд до 6 звезд и ничем не уступать энергетическому умению высшего уровня. Именно по этой причине Сун Фэй пострадал от бесчисленного множества острых золотых сгустков энергии, но в конечном счете сумел превратить поражение в победу, уничтожил энергетическое умение высшего уровня, убийственный тайфун, и одержал победу над солнечным золотым рыцарем Крисом Саттоном. Сун Фэй осознал, что, сражаясь с подобными противниками, обязательно нужно обладать своим собственным энергетическим умением, а иначе очень тяжело будет одолеть противников. Это было новое осознание ведения боя в режиме варвара. После сражения с золотым рыцарем Сатоном Сун Фэй почти весь день пытался несколько раз войти в то возбужденное состояние, ударить прозрачной проекцией кулака, и в конечном счете он освоил эту кулачную технику. В то же время он обнаружил, что варвар 38 уровня, в зависимости от уровня прочности тела, внутренних инстинктов, боевого опыта и стратегии ведения боя в его голове, мог последовательно накладывать друг на друга 46 кулаков. Это был максимальный предел. После 46-го кулака самая первая проекция кулака начинала растворяться, и не было возможности продолжить наложение. Убойная сила от удара совмещенных 46 кулаков примерно равнялась среднему уровню 6 звезд. Эффект был потрясающий. Такая техника совмещения проекции кулака по мощи ничуть не уступает энергетическому умению высшего уровня. Его создал я, поэтому, естественно, нужно дать крутое имя. Ха, назовем это небесно-морозным кулаком. Ха-ха. Сун Фэй вспомнил о фильме «Властелины стихий», где шепчущий ветер и испуганное облако обучились величайшей технике у своего наставника Цинь Шуана. Он чувствовал, что такое название будет звучать достаточно круто, и, недолго думая, позаимствовал. Он так был доволен этой идеей, что невольно рассмеялся. После недавнего боя Сун Фэй почувствовал, будто перед ним растворили окно. К нему пришло внезапное прозрение, что классы из мира Диабло не только ограничиваются классовыми умениями, но еще можно свободно выявлять и развивать различные новые приемы. Все это вызывало небывалый интерес у такого крупного ботаника из прошлой жизни, как Сун Фэй. «Таким образом, у нас есть новый способ атаки. А как же защита?» Сун Фэй вздрогнул и начал снова размышлять. Боевая техника варвара позволяла атаковать, но не защищаться. Можно было полагаться лишь на броню и свою плоть. Не будет ли правитель избитым до крови после каждого боя, как собака, опираясь лишь на свою броню и плоть? Но теперь он не мог полностью сконцентрировать свои мысли и дух. Потому что за его спиной издалека со стороны королевства Чамборд доносились тревожные призывы, которые порождали у Сун Фэя время от времени смутные видения, будто что-то его звало. Глава 195. Беспощадное пламя. Чамборд на грани уничтожения. Приближался новый день. За стенами королевства Чамборд уныло шелестел осенний ветер. Бесконечными рядами тянулась сухая трава. «В атаку! Бей в барабан! Уничтожим Чамборд!» Четыре всадника, каждый окруженный своим цветом энергии, достигшие как минимум ранга 4 звезд, бешено мчались вперед, подстегивая своих лошадей. За ними находились короли, одетые в яркие доспехи, золотой короной на голове. На их лицах читалась неприкрытая свирепая жажда крови. Позади королей располагался черный поток кавалерии, насчитывающий более 2000 солдат. Подковы лошадей безжалостно топтали землю. В поднявшейся пыли можно было заметить, как бешено развиваются на ветру, словно дракон из последних сил, растянутые знамена с рисунком черной крови, стекающей с сабли, и черепом. От них исходил черный ледяной холод. Вся армия, подобно злому кровожадному волку, продвигалась вперед. Наконец, перед взором свирепых захватчиков предстали очертания горных пиков и живописного королевства Чамборд. «Убить! Убить всех до последнего! Вырезать всех Чемборде! Штурмуйте замок! Ха-ха! Не оставляйте в живых ни одного мужчину!» Увидев замок Чемборда среди горных вершин, захватчики, подобно лютым волкам, учуявшим запах крови, яростно заревели. Более 10 минут назад какие-то два золотых рыцаря опрометчиво провозгласили себя подчиненными короля Чемборда, но едва ли могли устоять против такого рева и, испугавшись, обратились в бегство. Это еще больше раззадорило и подняло боевой дух захватчиков. На горизонте уже виднелся объект штурма. Короли с золотыми коронами на голове ехидно усмехнулись и отдали приказ. Раздался протяжный сигнал горна. Черный поток кавалерии слегка начал замедляться. Конница держала дистанцию между собой. Нападение тщательно контролировалось, так как для окончательной безумной атаки нужно было накопить силы. Однако ситуация круто поменялась. Справа из-за холмов неожиданно полетел целый рой стрел, отбрасывающих мрачную тень. Подобно голодной саранче, они со свистом стремительно неслись. Застигнутые врасплох более 20 кавалеристов с правого фланга завопили и попадали с лошадей. Мчащиеся позади них товарищи растоптали их, превратив в кровавую кашу. «Это засада! Конные лучники Чемборда! Внимание! Они справа!» «Черт! Они уже обнаружили нас! Ха-ха! Какая засада! Всего-то 30 с лишним человек! Эта жалкая кучка только лишь дразнит многочисленное королевское войско! Клод, возьми себе 50 человек с правого фланга и в течение 10 минут принеси мне головы этих нагло напавших крыс!» Командир захватчиков очень быстро обнаружил внезапную атаку и заметил, сколько там конных лучников Чемборда, поэтому люди успокоились. Король в золотой короне взмахнул мечом, и тут же несколько сотен черных кавалеристов, заносчивым видом и улыбкой на лице, отделились от основной части войска. Подстегивая коней, они погнались за всадниками Чемборда, смутно видневшимися на холмах. Вскоре они очутились на ровном участке холма среди густых зарослей травы. Не прошло и 2 минут, а командир захватчиков уже надеялся, что солдаты вот-вот вернутся. Но неожиданно слева из-за густой травы на холмах пронеслась тьма стрел. Это действительно было неожиданно. Черная кавалерия по-прежнему не успела спохватиться. Несколько десятков черных всадников с левого фланга завопили и упали с лошадей. Очень быстро они потеряли несколько десятков солдат. Вскоре показались фигуры напавших из засады. Кроме группы конных лучников Чемборда, еще более 20 человек умело прятались на холмах в высоких зарослях желтой травы по пояс. Их силуэты были грациозны, а стрельба искусна, они никогда не промахивались. Но мчащиеся в бешенстве захватчики нисколько этого не замечали. Они лишь обращали внимание на количество врагов. Для них было очевидно, что 20 человек не могут представить смертельной угрозы для 2000-го войска. Опять король в золотой короне усмехнулся и махнул мечом в левую сторону. Также выделился небольшой отряд из 100 человек и помчался туда. Таким образом планировалось уничтожить врага. Но очень быстро высокомерные захватчики поняли, что не все так просто. Потому что с обеих сторон, и слева, и справа, продолжал лететь поток стрел, после которых черные кавалеристы стонали и падали с коней. Не прошло и 10 минут, как они потеряли немыслимым образом 300-400 человек. А что больше всего заставило их бояться, так это то, что оба отряда из нескольких сотен людей, выделенные для убийства конных лучников Чемборда, с левой и правой стороны, в итоге так и не вернулись, и никакого сигнала не подавали. А это уже предвещало беду. В это же время в тылу многочисленной армии показались конные лучники Чемборда, сидевшие на быстрых, как ветер, скакунах. Они мчались со скоростью света, слегка касаясь земли. Они были словно хвостом, от которого невозможно избавиться. Постоянно досаждали стрелами. Каждая стрела всегда попадала в черного кавалериста. Такие атаки в итоге разбили на части некогда цельный черный поток. Люди были напуганы. «Господин, что нам делать?» Король в золотой короне поменялся в лице и неожиданно громко крикнул всему переливающемуся в энергии мастеру, находящемуся впереди всего войска, величая его господином. «Ди и Калон, вы оба возьмите 400 всадников и в течение 20 минут уничтожьте стрелков Чамборда с двух сторон. Никаких пленных. Гуло, возьми 100 всадников и защищай наш тыл. Пусть враг перестанет докучать своим преследованием. Остальные пусть не обращают внимания на атаку стрелков Чамборда с обоих сторон. Пусть изо всех сил как можно скорее штурмуют замок. Они только выигрывают время от этого. Что может там впереди произойти? Трубите в горн, живее штурмуйте!» Среди 4 бежавших впереди всего войска мастеров, чьи тела излучали энергию, был один всадник, внешне похожий на предводителя, который медленно отдавал приказы. Бежавшие с ним бок о бок остальные 3 мастера живо откликнулись. Их мечи взмахнули, они громко крикнули, словно гром, взяли 400 кавалеристов и разделились на 2 фланга, а потом плавно отделились от основной части войска. Подстегивая лошадей, они прорвались сквозь стрелы лучников Чамборда. 2 загадочных мастеров, полностью окруженных энергией, командовали войском на фронте. Стрелы, через которые они прорывались, были измельчены энергией. Больше в черной кавалерии не было утрат. Вскоре они приблизились к затаившимся в густой траве холмов стрелкам Чамборда. Другой мастер во главе сотни кавалеристов отделился от левого фланга войска и постепенно направился в тыл войска, чтобы разделаться с преследующими более 20 конными лучниками, без конца выпускающими стрелы. Под руководством этого мастера очень быстро противник был отогнан на 100 метров, почти не имея возможности снова приблизиться. В то же время мастер, что руководил всем войском кавалерии, вместе с оставшимися, более 1500 черных кавалеристов, бешено мчался вперед, ускоряясь все быстрее и быстрее. Этот предводитель был крепким всадником без шлема. Его черные завитые волосы бешено развивались на ветру. Половина кожи на его лице дергалась в конвульсиях. Нельзя было различить нос, уши, рот, которые были шероховатыми, словно жидкая грязь. Было ясно, что они были обезображены огнем, и теперь он выглядел свирепо и ужасно. Но его черные глаза отдавали блеском, вселяющим страх в людей, словно это были глаза демона. Этот человек выглядел необычайно хладнокровным. За кратчайшее время он успел раскрыть замысел войска Чамборда. Уголки его рта разошлись, и он пренебрежительно усмехнулся. Он был выдающимся кавалеристом империи, закаленным в боях, имел богатый опыт ведения ожесточенных боев, считал себя не хуже лучших генералов империи. Вот такой он был убийца-кавалерист. Неужели несколько деревенщин из маленького королевства смогут скрыть от него свой смехотворный план? «Ваше отчаянное сопротивление! Такое неуклюжее представление!» Увидев вдалеке противника, всадник с изуродованным лицом усмехнулся. Его длинный меч уже реагировал на кровь. И в это же время... Далеко впереди, на невысоком травяном холме, Гордон Брук пристально наблюдал за движением захватчиков. Выражение его лица изменилось. Он сказал про себя. «Во вражеских войсках наконец-то появился хороший стратег. Теперь все может пойти прахом. Нужно срочно поменять стратегию». Взгляд Брука повсюду метался. Он наблюдал за рельефом близлежащей окрестности и прикидывал в голове всевозможные расчеты, стараясь сравнить силы захватчиков с силами войск и мастеров Чамборда. Но вскоре, вопреки ожиданиям, он понял, что в Чамборде нет подходящих кандидатур, кто бы смог противостоять тем 4 мастерам. Если их не одолеть, то в этом бою очень сложно будет выиграть. В Азероте мастера являлись ключевым фактором в сражениях, которым нельзя было пренебрегать. При большой разнице в силе мастера могли круто поменять всю боевую обстановку. Хоть стены Чамборда и крепки и высоки, они не смогут устоять против 4 мастеров, вторгающихся с обеих сторон. На текущий момент можно только схватиться насмерть. В душе Брук был сильно зол, и в итоге он принял решение. Будучи военным министром, он хоть и не был многословен в обычное время и не обладал высоким уровнем силы, но в построении боевого порядка у него всегда хватало силы духа. Он справлялся с этим, имея точную рассудительность, поэтому очень быстро принял решение. Именно по этой причине Сун Фэй оценил Брука и поставил его на место верховного главнокомандующего. В данный момент, перед критическим моментом, Брук хорошо понимал, что сам должен спасти положение, использовать реальные действия, чтобы доказать его величеству, что тот не ошибся. «За мной! За мной! Мы обязаны всех их убить!» Бешено подгоняя лошадь, держа высоко меч, тело мастера бешено источало энергию. Этот низкорослый худощавый воин четырех звезд по имени Дик в настоящее время пришел в неистовство, потому что его разгневали. Он взял с собой 400 хорошо обученных кавалеристов и преследовал 30 конных лучников Чамборда. Сначала ему казалось, что это будет легко сделать, но кто же знал, что это будет очень коварный противник, а техника его стрельбы изумительной. В погоне не только не получалось даже и до волоска дотянуться, но еще и более сотни кавалерийских захватчиков было убито, так как в них постоянно стреляли. Это был настоящий позор. После оживленной погони конные лучники Чамборда расстреляли все имевшиеся стрелы. Конные лучники без стрел, чем они теперь отличались от беззубой и безострых когтей гиены? Разве не отдавали они тем самым себя на растерзание? «Ха! У них закончились стрелы! В атаку!» Но затем произошло то, что заставило гнавшихся черных кавалеристов прекратить смеяться. Чертовы конные лучники Чамборда в один миг стали топорщиками. Они приподняли ногу и достали висящий на седле топор. Они им размахивали и кидали. Огромный топор с огромной рукояткой, словно створка двери, со свистом летел навстречу. Неподготовленные к этому черные кавалеристы не звали никого на помощь, да это и было бесполезно. Свежая кровь и конечности витали в воздухе. 20 с лишним топоров унесли 150 жизней. В мгновение ока из 400 всадников осталось 250. Потери были катастрофические. В итоге после 10 минут погони черные воины и полководцы вместе с конными лучниками Чамборда собрались возле густого леса у подножия горы. Здесь строевой конь не мог скакать во всю силу. Бойкие, как обезьяны, конные лучники Чамборда спешились, побежали вглубь леса и разбежались в панике. «Слезайте с коней и преследуйте их! Убить до последнего человека!» Мастер четырех звезд Дик, который руководил отрядом, был просто в ярости, утратил всякую рассудительность. Он поклялся, что запихает всю траву в этих проклятых людей Чамборда. Но вскоре Дик пожалел о своем поступке. Так как более 200 кавалеристов побросали лошадей и погнались в густой лес, их обошли в этом запутанном, словно лабиринт, лесу, и они постепенно разбрелись по нему. А когда Дик успокоился и готов был отдать приказ, чтобы солдаты собрались все вместе, позади появился крепкий мужчина с огромным черным мечом. Он стоял весьма гордо. Зрачки Дика сузились. Он почувствовал опасность, исходящую от этого рыжеволосого мужчины. «Кто ты?» Дик вытащил длинный меч. Вокруг него бешено вращалась зеленая энергия, которая не переставая росла. «Подчиненный короля Чамборда, первый командующий охраны короля, золотой рыцарь Фрэнк Лэмпорт, пришел забрать твою жалкую жизнь». Рыжеволосый здоровяк достал из-за спины огромный черный меч и воткнул его в землю перед собой. Он стоял на вытяжку, лицо выражало спокойствие. Легкий треск доносился из его тела. Вскоре от его тела пробежала белая полоска молнии, словно белый моток света навис над телом. Все деревья и трава зажарились под этим белым светом. Можно было видеть невооруженным взглядом, как они быстро высыхают и быстро начинают дымиться блеклым дымком. «Мастер энергии молнии?» Дик слегка остолбенел и тут же взволнованно облизал губы и усмехнулся. Кто бы мог подумать, что в маленьком королевстве Чамборда скрываются такие мастера? Неплохо, неплохо, даже отлично. Зеленая энергия вокруг его тела безумно скакала. Больше всего я люблю жестоко расправляться с мастерами. Этим мечом я отрубил головы 36 мастерам 4 звезд. Ха, сегодня ты будешь 37-м. Какой ты многословный, прозвучал ответ Лэмпорда. В то же время на правом фронте Чамборда, посреди луга, заросшего двухметровой дикой травой, на другой стороне мастер 4 звезд Аллан подвергся почти тем же испытаниям, что и его товарищ Дик. Он взял с собой 400 кавалеристов. В процессе преследования почти половина его солдат была уничтожена стрелами и топорами. В порыве гнева его опрометчивое войско погналось прямо в плотную высокую траву, которая, как оказалось, была словно морской лабиринт. Их специально повели за собой, чтобы они рассредоточились. Почти более 200 кавалеристов было отвлечено. И теперь перед мастером стояли 2 здоровяка с суровыми лицами из Чамборда. «Подчиненные короля Чамборда». «Золотой рыцарь созвездия Тельца Дрогба», «Золотой рыцарь созвездия Козерога Пирс». «Уродец, на сей раз тебе крышка». 2 здоровенных, мускулистых, словно горный хребет мужчины представились, а потом, хвастаясь, помахали кулаками и, ехидно улыбаясь, приблизились. «Невежды! 2 мелкие рыбешки, которые не достигли и 3 звезд, осмелились говорить мне такие вещи, да вы себе роете могилу». Меч в руках Алана задрожал, резко подскочило голубоватое свечение энергии воды. Быстро сверкнула молния возле острия меча и устремилась прямо в глотки, стоявшей перед ним пары людей. «И в самом деле мастер, не соперник». Выражения лиц Дрогбы и Пирса резко поменялись, они почувствовали ужасную силу противника. «Приготовиться!» «Огонь!» Гордон Брук был невозмутим, меч рассекал воздух. По его приказу вздрагивала тетива. Стрелы заполнили все небо и нетерпеливо завизжали, подобно голодной саранче. Звук падения перекрывал все остальные звуки, что были между небом и землей. Он разрезал перепонки людей и бешено несся к противнику, словно черный прилив. Миг и черные кавалеристы, словно стебель под серпом, один за другим повалились в рыданиях. Это война, жестокая и беспощадная. Падали стрелы, а потом кровавый дождь заполонил все небо, печальный вой оглашался со всех сторон. Поваленные воины были затоптаны теми, кто скакал за ними, и превратились в кровавый фарш. Вскоре нельзя было и передохнуть. При таком потоке стрел, что закрывали все небо, кавалеристы только и могли подстегивать лошадей, жестоко пиная шпорами в живот строевых коней, заставляя их взмокшие от пота тела мчаться еще быстрее. За кратчайшее время они практически добрались до расположения вражеских стрелков и изо всех сил стремились настичь врага. И в то же время они молили богов, чтобы те благословили их, и они не были поражены кровожадными стрелами. От такого беспорядочного метания стрел не было возможности укрыться. Не считая короля, защищаемого мастером и старших офицеров, среди обычных солдат нашлись несколько счастливчиков, сочетающих в себе удачу и смелость, мимо которых прошли стрелы. К счастью, в пределах 200 метров от них уже можно было видеть на холме слабого врага. В обороне находилось менее 100 человек, немощные, словно неподвижное соломенное чучело. Эта сцена разгорячила мужской пыл захватчиков, словно они увидели раздетых женщин. Нужно было всего лишь один раз атаковать, и можно было раздавить этих слабых соперников и превратить их в мясной фарш. А потом, словно ураган, штурмом войти в королевство Чамборд, предать все огню и мечу, насиловать любых женщин, грабить, что попадется на глаза. Все это заставляло их чувствовать, что в их жизни есть еще больший смысл. Они подходили все ближе и ближе. Между двумя сторонами оставалось менее 50 метров. Черные кавалеристы, наконец, могли видеть вдалеке противников, на лице которых читалась растерянность и у которых дрожали руки и ноги от того, что им приказано ни в коем случае не отступать. Это еще больше разгорячило черных всадников. Они безумно закричали, яростно подгоняя лошадей, бешено размахивали оружием в руках, надеясь со свистом отрубить головы противникам. И только сидящий верхом на коне и весь окруженный серебряным сиянием предводитель с изуродованным лицом слегка нахмурился. У него был большой опыт в убийствах, и он почувствовал что-то неладное. Воздух неожиданно заполнился странным знакомым запахом. Вдалеке на холме высокий темноволосый командир неприятельского войска столкнулся с врагом, чье количество превышало его в несколько раз. Он появился под странным знаменем, где изображались две прибитые, словно гвоздем, собачьи головы, мечом и топором, с которых стекала кровь. Непоколебимый блеск в его глазах заставил главаря кавалерии со шрамом на лице почувствовать необъяснимый холод на коже. «Недопустимо! Это заговор!» Мысли рыцаря с изуродованным лицом были словно молния. Витавший запах в воздухе бил в нос. Он тут же подумал о страшной возможности, но жаль, что было уже поздно. Бум-бум-бум. В это время опять раздался звук вибрирующей тетивы. Предводитель с изуродованным лицом вдруг поднял голову, зрачки сузились. Он узрел, как 20 стрел, заряженные огненной магией, словно 20 мелких метеоров, ярко горели. Они были выпущены прямо в черный поток. А в следующую секунду невозможно было представить, что произошло. Гулкий звук, вся земля начала гореть. Верно, именно вся земля. Высокий бурьян, что находился под ногами черных кавалеристов, почти в одно мгновение превратился в злые языки пламени, исходящие из преисподней. Подобно извержению вулкана, появилось желто-алое пламя, безжалостно облизывающее бешено метавшихся кавалеристов. Резкий запах и черный, как смоль, дым вздымались вверх. Пламя будто приобретало жизнь, стремительно распространялось, но что еще более немыслимо, так это то, что пламя со скоростью молнии расползлось в пределах 1 квадратного километра. Всадники находились в раскаленном огне. В эту минуту смерть не нуждалась ни в какой причине, чтобы снизойти в это место. Беспощадный огонь все поглотил. Неисчислимое множество всадников еще секунду назад заносчиво кричали и ехидно улыбались, размахивали оружием, а теперь рыдали, вопили и боролись из последних сил. Выронив оружие из рук, они похлопывали себя по телу, чтобы сбить распространяющийся по нему огонь. Языки пламени безжалостно проглатывали их тела, словно это была самая навязчивая, страстная любовница. В один миг, одна за другой, свежие жизни горестно были погублены в пламени. Эта картина была полна ужаса. Но предводитель с изуродованным лицом ясно знал, что это было никакое не магическое заклинание, потому что запущенные стрелы, заряженные огненной магией, были покрыты хорошо знакомыми ему огненными частицами, которые относились к простой магии, а следовательно, эти стрелы не могли нанести столько вреда. Единственная причина, по которой все так внезапно и сильно вспыхнуло, заключалась в огненном фосфоре, которым люди заранее и в большом количестве покрыли траву. Огненный фосфор имел специфический запах. Это был специальный порошок, который сразу же возгорался и превращался в полыхающий пожар. Если хоть одна частица огня попадет на него, вот откуда исходил этот странный запах. Пламя легко могло в один миг достичь предводителя и сжечь его. Вдруг подул ветер. Пламя под силой ветра все усиливалось, устремилось к небу. Все было заслано пороховым дымом. Отовсюду доносились горестные рыдания. Люди из последних сил боролись с огнем. Отовсюду доносилось скорбное ржание быстроногих скакунов. Все было объято пламенем. Энергия вокруг предводителя с изуродованным лицом вращалась вокруг его тела. Он подавил пылающее пламя в пределах 3 метров от себя. «Кто остался жив? Выполняйте приказы! Ускоряйтесь! Ускоряйтесь всеми силами! Прорывайтесь через огненное море! Впереди есть река!» Разгневанный предводитель с изуродованным лицом безумно проревел, направляя кавалерию вперед и пытаясь как можно скорее прорваться через стену огня. В такой ситуации оставалось только прорываться вперед до последнего дыхания, потому что ветер яростно дул в южную сторону. Осталось менее 50 метров до военной позиции Чамборда, где не горел огонь. Нужно было только прорваться через позицию противника, и тогда можно будет уйти от сплошного огня. Прорваться и убить этих чертовых жителей Чамборда! Это была единственная мысль в голове предводителя с изуродованным лицом. Глава 196. «Я могу раздавить твое сердце». Среди бесконечного света огня, бесчисленных рыданий и предсмертных трепыханий людей постепенно стихли все голоса. Все-таки жизнь — это действительно чудо. Пусть даже бушующее пламя накалило до красна воздух, немало черных всадников продолжало жить. Несмотря на то, что там было неимоверно жарко, их шлемы и броня спасли их, ведь металл — далеко не легко воспламеняющееся вещество. Хоть он и быстро проводит тепло, но благодаря защищавшей их тела энергии и бездумному рвению у строевых коней, а также бешеному реву предводителя со шрамом, доносившемуся до ушей каждого человека, под руководством его голоса, некоторые потерявшиеся в дыму сражения кавалеристы нашли верный путь. В полном безумии они бросились прямо навстречу бушующему пламени и в итоге вырвались из огненного моря. Три короля в золотых шлемах оценили силы своих солдат и нисколько не считали, что они находятся в затруднительном положении, потому что поблизости было по одному-два защищавших их мастера энергии. Несмотря на то, что это были мастера лишь двух звезд, но в таком пламени они могли создать свечение от энергии, способное защитить тело, немного изолироваться от бьющего в лицо дыма и бушующего пламени, поэтому они тоже вырвались из огненного моря. Дикие травы не могли долго гореть. Где-то через 10 минут пожар начал постепенно ослабевать. Теперь из 1500 черных кавалеристов 500 удалось выбраться живым из огненного моря. Позади них, посреди все еще искрящегося пепла, находились люди, которые до сих пор не принимали смерть. Их руки и ноги содрогались в конвульсиях, огонь подпортил им внешность, они были на последнем издыхании, инстинктивно пытаясь двигаться. Картина выглядела удручающе, повсюду кромешная тьма. Люди не осмеливались туда смотреть, словно там был огонь из преисподней. В воздухе ощущался вонючий запах гари и блеклый запах плоти. Черные кавалеристы и строевые кони были еле различимой запекшейся массой, подобной углю. Время от времени доносился звук удара. Это был звук разрывающихся внутренних органов людей и коней. В один миг красно-белый сок полился рекой из них. Чудом выжившие черные всадники, хоть и видели на поле боя раньше кровавые сцены, но сейчас никто не осмеливался оглянуться и посмотреть назад даже одним глазком. Пусть даже лучи заката небрежно сотрут эту, подобную аду, сцену, они будут либо блевать, либо начнут горько плакать. Немало людей в тот момент желали иметь способность избавляться от мыслей. Все тело их содрогалось, как будто они утратили душу. Им было так страшно и так горестно. Это был в чистом виде ад. Предводитель с изуродованным лицом, натянув поводья, остановился и оглянулся назад. Лицо было мрачным, как вода. Он пережил более сотни больших и малых сражений. С 16 лет держал меч на поле боя. Более чем за 10 лет он накопил достаточно боевых заслуг, чтобы стать имперским кавалеристом. Кроме стандартных металлических доспехов кавалериста, на нем и огромного шрама на лице в качестве ордена, он всегда твердо верил, что понимает всю суть войны. Он никак не мог провалиться с этим крошечным королевством. «В ряды стройся! Сосредоточьтесь!» Под яростным ревом предводителя со шрамом на лице снова раздались звуки горна. Среди выживших 500 кавалеристов более 400 человек были боеспособны. Войско быстро подтянулось, кони заржали. Предводитель махнул мечом. Прогремели яростные звуки мести, которые доносились, словно раскат грома, заставляя людей содрогаться. Затем предводитель подстегнул лошадь и, подобно выпущенной стреле, помчался к холму, до которого оставалось 50 метров. Следом неслись черные кавалеристы, яростно подстегивая лошадей. На этом холме, под странным знаменем, с двумя прибитыми мечом и топором собачьими головами, с которой стекала кровь, находился командир Чамборда в черных доспехах с менее чем 50 охранников. Можно было отчетливо видеть, как люди уже хаотично метались, впав в панику. Очевидно, они не предполагали, что огонь в итоге не сможет полностью стереть их с лица земли. В это время они побежали обратно, хотели обратиться в бегство, но было уже поздно. Захватчики в мгновение ока преодолели расстояние в 50 метров. «Убить их! Рубите им головы! Вломитесь в Чамборд и позвольте ощутить его жителям вкус смерти в огне!» Это была единственная мысль у главаря со шрамом и у каждого обожженного захватчика. Они сходили с ума. «Цынь, цынь, цынь!» Серия непрерывающихся звуков, переплетающихся мечей, разносилась в зарослях. Несмотря на то, что был день, под тенями деревьев ярко вспыхивали искры, так ярко, что аж слепило глаза. Два человеческих силуэта взлетели, а затем в мгновение ока переплелись. Это была первая дуэль на мечах. Мгновенно воспарив вверх, черный всадник Дик атаковал 23 раза, а Лэмпорт 26, на 3 раза больше. Поэтому после того, как силуэты переплелись и упали на землю, на плече, руке и бедре черного кавалериста Дика показались кровавые следы спалец. После короткой паузы стоящие поблизости 10 с небольшим деревьев внезапно переломились изнутри. Разлом был подобен порезу. Они были срублены переливающимся блеском мечей во время схватки этих двух бойцов. Поначалу было неясно, что произошло, но стоило подуть ветру, как кроны деревьев начали медленно падать. «Хорошо владеешь мечом!» Медленно повернулся худой, низкорослый мастер четырех звезд Дик, посмотрел на огромный черный меч в руках Лэмпорда. В его глазах читались изумление и интерес. «Даже и подумать не мог, что в королевстве Чамборд скрывается такой мастер. Твой меч тяжелее моего на 20 килограммов, но ты смог атаковать за одно и то же время на 3 раза больше. Признаю, твое искусство владения мечом намного выше моего». Лэмпорт лишь фыркнул и продолжил равнодушно молчать. «Но мне действительно жаль, что твое крутое владение мечами больше тебя не спасет. Только лишь удивит тебя, что ты выбрал не ту сторону». На лице худого низкорослого мастера четырех звезд Дика появилась жестокая улыбка. Только и видно было, как зеленые сгустки света возникли из окружающих деревьев и помчались прямо в его тело, после чего три кровоточащих раны на его теле затянулись и исчезли в одну секунду. Он самодовольно рассмеялся. «Я специализируюсь на древесной энергии. Среди всех существующих видов энергии данная энергия самая сильная в излечении. К тому же вокруг полным-полно деревьев. Я свободно могу черпать живую энергию деревьев. Ты проткнешь меня 30, даже 300 раз, и я все равно смогу восстановиться. А тебя я могу пронзить всего лишь один раз, и твоя сила будет мало-помалу угасать. Вплоть до того, что вся кровь выбежит из твоего тела. Ну, а после я могу тебя просто обезглавить, и ты станешь 37-м трофеем». «Слишком многословный», — холодно простонал Лэмпорт, ни на йоту не сдвинувшись. На его теле стали резко возрастать молнии. «Ха-ха, и впрямь бездушный. Да, мне очень хочется положить в свою коллекцию такую черствую черепушку такого мастера, как ты. Худой, низкорослый Дик, походу, и впрямь был болтуном. Он до последней капли верил, что побьет противника. Он слегка прищурился. Зеленые световые точки, исходившие из деревьев, беспрерывно приплывали к его телу. Несмотря на то, что можно было видеть невооруженным глазом, как быстро высыхают деревья, зеленое свечение от энергии вокруг Дика бешено подскакивало. Его энергия очень быстро превосходила Лэмпорда. Он облизал губы. «Прими тот факт, что ты просто пришел получить от меня проблем». Сказав это, он дернул мечом. Лезвие меча залилось зеленым сиянием, постепенно образовалась зеленая голова дракона из зеленой энергии. Она открыла рот, где можно было видеть невооруженным глазом торчащие клыки, постепенно заполонившие всю пасть. В итоге предстало нечто напоминающее дракона. «Искусство владения энергией! Меч энергии зеленого дракона!» Огромная зеленая голова дракона открыла рот и с грохотом выплюнула старинный зеленый меч с застывшей энергией. Меч был длиной 4 метра и, будто имея тело, гудел и колебался, расщепляя воздух. Сквозь разрушенные камни и разрубленные деревья, вздымая в небо пыль, вихрем он устремился к Лэмпорду. Еще одно высшее мастерство владения энергией. Кавалерийский воин Империи действительно был прочным и необычным воином 4 звезд. Этот читерский меч энергии зеленого дракона позволял Дику стать в 2 раза сильнее. Благодаря этой убойной силе он был на пике 4 звезд. Ужасный прирост сил. Лэмпорт остался невозмутим. Он воткнул огромный меч в землю, раздался резкий звук треска от молний по его телу. Позади него, в пустоте, смутно появился рисунок рычащего золотого льва с высоко поднятой головой и выпученной грудью. Лэмпорт медленно сжал кулаки, подтянул правый кулак к пояснице. Это простое действие, казалось, имело невообразимые чары. Изливающиеся вокруг всего тела молнии мгновенно скопились под правым кулаком, словно кит засосал воду. Затем светлая серебряная точка появилась над кулаком. Небольшая пауза. И вдруг ослепительная серебряная вспышка света. И даже солнце было заслонено этой вспышкой. Мастер 4 звезд только почувствовал покалывание в глазах. Он был вынужден закрыть глаза, чтобы укрыться от ослепляющего сияния, исходящего из правого кулака противника. Потом он услышал низкий крик молчаливого, бездушного рыжеволосого мастера шпаги. «Быстрый, молниеносный кулак!» «Тоже? Искусство владения энергией?» «Мастер из ничтожного королевства, оказывается, тоже владел этим искусством?» Худому, низкорослому Дику было трудно в это поверить. Вмиг он почувствовал резкий запах опасности. Огромная волна электричества пошла навстречу. Он испугался и заставил двигаться меч с энергией зеленого дракона. Этот 4-метровый меч неожиданно подскочил. Грохот! Серебряная слепящая молния точно ударила 4-метровый меч с энергией зеленого дракона. А затем... треск, треск, треск! Донесся отчетливый звук. Дик дрожал. Он ощутил, что меч энергии зеленого дракона разбился вдребезги и в один миг был расколот молнией. Она содержала в себе настолько пронзительную энергию, что с треском развалила меч, наполненный черной древесной энергией. Он ясно увидел, как его меч энергии зеленого дракона силой 4 звезд легко был разбит. Затем молния направилась к нему навстречу. «Как это возможно?» Он открыл глаза и не мог ничего понять. «Так быстро, что даже не успел посмотреть на приемы противника. Не было возможности проследить за его кулаком, черт побери». Дик отчаянно отбивался зелеными сгустками энергии. В то же время стремительно отступал. Он хотел уклониться от удара, но его оборона вмиг была разорвана, как бумага. Серебряная молния тут же ударила в его тело. А после... полная тишина. «Вот когда твое сердце разбито, ты можешь исцелиться с помощью древесной энергии?» — спросил равнодушно Лэмпорт. его лицо плотно приблизилось к растерянному лицу противника, который по-прежнему принимал боевую стойку. Правый кулак Лэмпарда уже полностью продырявил грудную клетку худого, низкорослого дика и выходил из спины. В руке он сжимал еле бьющееся сердце. «Нет». В глазах дика читалось отчаяние. Силы начали его покидать. «Да расслабься ты! У меня нет привычки собирать черепа соперников!» — раздался голос Лэмпарда. Лицо худого низкорослого дика выражало не то улыбку, не то плач, как будто он хотел что-то еще сказать. «Но я могу раздавить твое сердце!» Сказав это, ладонь Лэмпарда слегка сжалась, и сердце превратилось в кровавое месиво. Глава 197. Первое сражение в священных доспехах. Худой, низкорослый дик изо всех сил хотел что-то сказать, но его горло способно было только издавать хрип раненого дикого животного. Он видел, как Лэмпард вытаскивает свою руку из его грудной клетки. На его некогда заносчивом лице теперь читалась мольба. Затем меч из его рук со звоном упал на землю, и он испустил дух. Лэмпард слегка толкнул рукой, и уже начинающий остывать труп упал на землю. В это время донеслись крики солдат об убийствах, вдалеке виднелся пожар, наполовину накаливший воздух. Лэмпард испугался, его тело тут же очутилось на 100-метровом дереве. Он посмотрел вдаль и увидел выжженную степь. Он знал, что хитроумный план командира войска Чамборда Гордона Брука окажется эффективным. Но вспомнив, что у противника есть еще один мастер 4 звезд на пике своих возможностей, Лэмпард опять взволновался. Этот пожар рассчитан на то, что истребит более 1000 черных кавалеристов, но никак не того мастера. Рядом с Бруком не было никого, кто бы смог противостоять этому мастеру. Только если враги прорвутся через огонь, все может круто поменяться. Он должен оказать помощь. Раздался свист, из леса вышли более 20 пропавших конных лучников. «Сэр Лэмпард!» «Все в сборе. Есть раненые или убитые?» «Докладываю, сэр, все в сборе. Только Энди и Тейлор получили незначительные ранения, с остальными все в порядке. Из 250 черных кавалеристов никто не убежал, все остались в этом лесу». «Хорошо. Превосходно сработали. Но сражение еще не закончилось». «Сейчас войско действует в 2 направлениях. Немедленно отправляйтесь на поддержку сэра Дрогбы и сэра Пирса, а я тем временем пойду спасать сэра Брука. Помните, ситуация критическая. Действовать нужно быстро». Лэмпард оглядел лица 20 солдат. На телах у некоторых была свежая кровь. Хоть они и хорошо знали местность и уничтожили более 200 черных кавалеристов в лесу, но эти 20 человек заплатили немалую цену, и сейчас было неважно, насколько высокой она будет в этот раз. Он мог только спокойно сказать «Будьте осторожны». После все фигуры исчезли в один миг. Серебряная молния с ревом прогремела с неба, и Лэмпард молниеносно устремился к холму, где виднелось знамя с 2 собачьими головами, прибитыми мечом и топором. В это время раздался свист. Послышался топот лошадиных копыт. Брошенные кони у леса опять возвращались. Воины Чамборда подстегивали полностью окровавленных лошадей, чтобы те скакали быстрее. Они бешено мчались в сторону заросшего высокой травой луга. Там еще находились их братья, охраняющие родину и сражающиеся с отвагой. «Болтливые! Откуда вы, 2 жалкие крысы, выползли?» Черный всадник Аллен с лохматыми, как растрепанная трава, рыжими волосами рассмеялся. Все его тело было объято полыхающей энергией синего цвета. Только видно было, как аквамаринового цвета энергия, словно бесконечные стрелы, была бешено выпущена в Дрогбу и Пирса. Она пронеслась, раскромсав траву и подняв опавшие листья к небу. Она обратила обоих золотых рыцарей в бегство. В густой траве только и можно было увидеть торчащие оттуда 2 жирные задницы. Еще была пестрая лужа крови. Он играл в кошки-мышки. Ему нравилось, как в отчаянии и рыдании убегали противники. «Остановитесь, передохните немного. Получили такую серьезную рану, потеряли так много крови. Вы еще в состоянии бегать?» Рыжие волосы Алана беспорядочно летали и вздымались. Человек увидел прятавшуюся впереди парочку. Острый меч покрылся голубоватой энергией. И словно бомбардировка пронесся со свистом, поднимая вверх пыль и измельченную траву. Имперский кавалерист Алан оказывал нескольким королям поддержку в военных действиях и был крупной фигурой при дворе. Естественно, он знал, что прятавшаяся парочка была важными фигурами при короле Чамборда. Заполучить их головы значило бы добиться большой заслуги. Награда была бы немалая, поэтому он не обращал внимания на сбежавших конных лучников, только лишь сконцентрировался на Дрогбе и Пирсе. После серии атак энергии в травяных зарослях уже повсюду была разлита кровь, оставались цветастые пятна. Очевидно, эти двое получили серьезные раны и вот-вот упадут. Так и продолжалась погоня. Но после 10 минут погони Алан начал чувствовать, что здесь что-то не так. «Странно. Столько крови пролилось. Набралось бы на 2 буйвола, она бы закончилась. Почему эти двое по-прежнему живы и словно мыши ускользают?» Алан стоял на прежнем месте и больше не преследовал. И тут он похлопал себя по голове и осознал, что в погоне он оказался в роще с бесконечно высокой травой, где и потерялся. «Трусы! Сначала я вырежу все королевство Чамборд, а потом найду место, где вы спрятались!» Алан оглядывался по сторонам, он специально говорил громко, потом развернулся и пошел. Он вовсе не притворялся, он действительно решил уйти. Если эта крысоподобная пара золотых рыцарей не появится, тогда он действительно собирался уйти. Он и так завяз здесь надолго. Несмотря на то, что можно было получить хорошую награду, если его товарищи опередят его и овладеют Чамбордом, они волей его обчистят, ограбят дочисто все сокровища. Ему даже супа поесть не достанется, если он поздно придет. «Ой, не уходи. У тебя испортилось настроение, а ведь тебе так весело было с нами играть, зачем же уходить? Ага, ты же нас еще не догнал». Две высокие здоровые фигуры, смеясь, показались из густой травы. Они быстро шагали, оскорбляли Алана тем, что тот решил струсить и отступает. «Ага, вы два слова...» Засмеялся Алан и обернулся, держа в руках меч. Он хотел насмехаться над этими паршивыми, трусливыми золотыми рыцарями, но предложение так и не было закончено на середине слова. Он внезапно онемел от удивления и тупо уставился на то, что несли в руках Дрогба и Пирс. Это был обезглавленный труп черного кавалериста. Эти два бесстыжих здоровяка несли его на руках, словно цыпленка. Иногда использовали силу, чтобы протиснуться. Из разлома на шее сочилась и капала на землю горячая кровь, образовывая пестрые кровавые пятна. «Так вы...» Видя, как на лицах обоих выступила мелочная улыбка, будто они украли драконье яйцо, а на их телах не было и царапины, они были чистыми, без сучка и задоринки. Алан мигом понял, в чем тут дело. «Оказывается, водили за нос!» Неудивительно, что все это время он думал, что эти убегающие в панике два здоровяка, получив ранения, не могли потерять так много крови. Обычный человек уже превратился бы в мумию, потеряв столько. Куда им оставалось бежать? Оказывается, эти следы крови появлялись от трупа его сослуживца. Он вдруг расхохотался. «Вам нет пощады, да чтоб вы сдохли 10 000 раз!» – проревел Алан. «Пол, посмотри, похоже, этот рыжеволосый малый взбешен из-за нас». Дрогба довольно засмеялся. «И каково мне от этого?» И тут же сам ответил. «Да твою мать, отлично!» «Дидье, я так из-за тебя стану вульгарным». Золотой рыцарь созвездия Козерога Пирс ощущал себя важным, горячим мачо, не боявшимся смерти. Теперь он попал под влияние Дрогбы, постепенно превращаясь в пошляка. «Да вы все умрете от моей руки!» Макушка уже дымилась, в глазах пылал огонь, из ушей шел пар. Вокруг всего тела, разгневанного Алана, поднялось синее сияние энергии. Донесся звук появляющегося свечения. Острый меч опутала невидимая сила. Вдруг он взлетел вверх и стремительно завертелся. Неясные волны беспрерывно разливались от клинка. «Две вонючие крысы! Вы вправду меня разгневали!» Он закричал. Острый меч, окутанный синей энергией, подобно молнии, выпустил бесчисленные острые сгустки энергии. Высокая густая трава вся попадала. Эти сгустки пробивались все быстрее и быстрее, с каждым разом все острее и острее. И в итоге стали настолько быстрыми, что глаз не успевал уследить. Со всех сторон бил яркий синий цвет, как будто ты находился в глубинах моря. «Искусство владения энергией! Гнев! 10 000 волн!» Яростно прокричал Алан, медленно размахивая длинным мечом. Вдруг все наполнилось шумом прибоя. Подобно яростному реву, он был оглушительным. В то же время меч сверкал синим свечением, образовав волнистую сеть из мечей, которая была нацелена на Дрогбу и Пирса. Очень острая. «А, нехорошо. Этот малый совсем вышел из себя». Дрогба заорал и вдруг громко засмеялся. «Да здравствует король! Священные доспехи созвездия Тельца! Снизойдите на меня!» Он не успел закончить фразу, как произошло нечто удивительное. Только и видно было, как огромное, словно бык, тело внезапно будто стало невосприимчивым к силе тяжести и удивительным образом подвисло в воздухе. Затем черный блеск просочился из его лба, постепенно преобразовываясь в небольшой черный сейф. На сейфе были реалистично выгравированы рога бешено мчащегося быка. В следующую секунду сейф с грохотом открылся. Оттуда вырвалась золотая вспышка света. Огромный черный стальной бык выбежал оттуда, вмиг разделился и превратился в 125 частей доспехов, которые превратились в золотые лучи. Они вознеслись ввысь, кружась в воздухе, и в конечном счете приклеились к телу Дрогбы. Все закончилось в один миг. Огромный золотой тотем быка, состоящий из 125 ослепительных звезд, словно прошел сквозь непроглядную пустоту, невообразимым образом мелькнул позади Дрогбы. От тела быка исходило мистическое, мощное дыхание. Он грозно заревел. Его дыхание в один миг могло заставить людей преклониться перед ним. Глава 198. Тут мастер. «Ах ты, чертов дикий бык! На сей раз ты играешь по-крупному!» — пробормотал Пирс себе под нос, но на лице явно проглядывалось волнение. И, взмахнув точно так же, выкрикнул: «Сила созвездия Козерога, снизойди на меня!» Сказав это, то же самое произошло и с телом Пола Пирса. Черный сейф с живой гравировкой Козерога по всем сторонам появился изо лба в виде черного сияния. Сейф сам открылся. Бесконечное сияние вырвалось оттуда. Это был мчащийся, могущественный металлический козел. Он тут же превратился в 50 блестящих частей, которые покрыли тело Пирса. Сияние рассеялось, и взору предстали внушительные удивительные черные доспехи. В один миг все завершилось. Тотем в виде огромного божественного козерога с острыми рогами, состоящий из 50 звезд, издал грозный рык. Он появился позади Пирса, пройдя сквозь пустоту. Его дыхание было таким же мистическим и далеким. «Это что такое?» Алан широко раскрыл глаза, увидев то, что выходило за рамки разумного. В этот невообразимый миг оба здоровяка, нисколько не имеющие чувства чести, обернулись. Из-за их черных удивительных доспехов они выглядели божественными воинами, как будто они путешествовали во времени и теперь воочию предстали перед ним. Рыжеволосый Алан лишился дара речи, будто приблизился к самим богам, грозным и неприкосновенным. Рыжеволосый Алан не раз имел дело с мистическими вещами при дворе императора и уже был знаком с ужасающей силой призыва солдат воинами лунного ранга. Но когда произошла подобная картина, это все равно выходило за пределы его понимания. «Цинь, цинь, цинь!» Смертельный навык «Волна ненависти» вмиг с грохотом разразился. Синяя сеть из мечей, подобно молнии, со свистом разрезала воздух и сплошным кольцом была повешена на обоих людей. Но доспехи не разорвались в клочья, как этого ожидали сначала. Рыжеволосый Алан затрясся. В широко раскрытых глазах читалась непостижимость этих вещей, потому что он увидел, как доспехи издали лишь серию звонких звуков, не говоря уже о разрыве на куски. Никакого и следа не осталось на них, как будто ветер колыхнул висящие на окне колокольчики. Мелодичный и свежий звук, словно звук природы. «Как такое возможно? Это... черт, что за доспехи?» Увидев то, что навык владения энергией на пике своих сил ударил по доспехам и даже следа не оставил, подобно тому, как слабый ручеек омывает старую, как вечность, скалу и разбивается о нее вдребезги, даже не пошатнув ее, рыжеволосый Алан выглядел так, словно увидел днем призрака. В следующий миг противники нанесли ответный удар. «Рыжеволосый юнец, прими вызов от крупных рогов!» Дрогба опустил голову, руки обхватили грудь, и в странной позе он помчался вперед. Силуэт, словно отпущенная тетива, стрелой понесся, прогремел со свистом и врезался прямо в грудь рыжеволосому Алану. От него исходило свирепое дыхание, подобное ножу, который всегда готов вытащить из ножен. «Ха-ха, ты думаешь, такой атакой разрушишь мою энергетическую оборону?» Испытав до этого момента легкое замешательство, рыжеволосый Алан теперь довольно расхохотался. Энергия, что переливалась на теле здоровяка, не достигала и двух звезд, и поэтому не представляла для Алана реальной угрозы. Он по-прежнему стоял на том же месте, все тело было окутано синей энергией, тем самым защищая его. Водная энергия имела самую лучшую защиту. «Ну так испытай меня!» Дрогба сильно ударился плечом в него. В синей светящейся сфере появилась небольшая вмятина, но она все же легко выстояла против атаки Дрогбы. Тяжелый удар хоть и заставил рыжеволосого Алана отступить на несколько шагов назад, но синяя светящаяся сфера по-прежнему была прочна. Он собирался рассмеяться, но вдруг почувствовал слабость в теле. Это был верный признак того, что энергия функционирует с перебоями. «Плохо дело. Энергия истощилась». Рыжеволосый Алан поменялся в лице. «Я разрушил». Дрогба сдержал на лице безудержную улыбку, как никогда стал серьезным и внезапно громко завопил. Он с грохотом приложил силу к плечу. Казалось, что земля под ногами растрескается. И в тот же миг сверкнула старинная сила созвездия и развалила блокирующую синюю сферу. Хруст! Сияющая сфера, защищавшая тело с помощью энергии четырех звезд, была разрушена под звуки проходящей энергии двух звезд. «Действительно странно. Но твоя атака была остановлена». Рыжеволосый Алан, увидев эту сцену, вздрогнул, но нисколько не был в панике. Он знал, что не обладая в полной мере энергией, он и мечом не сможет пробить доспехи врага. Левый кулак сжался и начал неоднократно бить в грудь Дрогбы. Надо было использовать тяжелые удары, чтобы через броню повредить его кости и плоть. Изо рта Дрогбы действительно пошла кровь. Целые брызги попали на лицо рыжеволосого Алана. Хоть доспехи созвездия Тельца и имели своего рода амортизацию, и удар врага был слабым, но разница в силах все равно была велика между двумя звездами и четырьмя звездами. Дрогба не мог развить мощь доспехов, невозможно было не получить ранения. Но теперь... «Святой меч Эскалибур!» Вслед за резким выкриком сзади появился уникальный блеск острого меча. харкающий кровью Дрогба, услышал звук. Он вдруг крепко схватился за рыжеволосого Алана, затем внезапно повернулся. Усилившаяся физическая сила Дрогбы после зелья Халка поставила мастера четырех звезд на какое-то время в безвыходное положение. В один миг оба человека поменялись местами. Прозвучал свист. Невидимый блеск меча пронесся вихрем. Короткая тишина. «Ха-ха-ха! Не получилось! Несмотря на ваши приемчики, ваши две звезды едва ли могут потягаться с силой воина четырех звезд! Вам просто повезло, что вы разбили мою энергетическую защиту! У вас не получится разби...» Хохотавший рыжеволосый Алан с запрокинутой головой вдруг остолбенел. Он ощутил легкий зуд в пояснице. Опустив голову, он увидел, как его металлические доспехи кавалериста раскололись пополам и обнажилась кожа, с которой капала кровь, подобная жемчугу. Крепко обхвативший его Дрогба в это время до сих пор харкал кровью. Похоже, рана была серьезнее, чем у рыжеволосого Алана. Но в следующий миг Дрогба ослабил хватку и, изогнувшись в пояснице, лег. После чего по-прежнему стоявший Алан, подобно отчаянному дикому зверю, вдруг пронзительно закричал. Брызги крови бешено летели из поясницы, и вслед за этим, подобно высокой траве, что находилась в округе, разорвался на две части. «Очень быстрый меч и очень острый. Вы выиграли». Верхняя половина рыжеволосого Алана, лежавшая на земле, закончила это предложение с паузами, и только тогда он умер, не решаясь закрыть глаза. Он до самой смерти так и не мог понять, почему у таких второсортных рыбок внезапно вдруг появились эти мистические черные доспехи. Почему темноволосый здоровяк смог разбить его энергетическую сферу? Почему острый меч смог его разрезать, при этом находясь под защитой водной энергии четырех звезд? «Дидье, ты как, еще жив?» После уничтожения противника Пол Пирс быстро подбежал и заботливо поинтересовался. «Этот неблагодарный рыжеволосый малец, грёбаная его рука, как быть, если бы меч вдруг взял и разрезал меня пополам?» Ранение Дрогбы было нелегким. Изо рта с кашлем шла кровь. «Что, ты еще и ругаться можешь? Ну, видимо, рана не такая уж и большая». Пирс вздохнул с облегчением. Смеясь, он вынул из-за пазухи бутыль с красным лекарством, капнул в рот Дрогбе и сказал: «Не ты ли придумал всю эту нелепую затею? Ты схватил этого рыжеволосого парня и не дал ему скользнуть, и позволил мне воспользоваться удачным случаем и проколоть его святым мечом. Повторяю, на тебе сейчас подаренные его величеством доспехи созвездия Тельца. Мой святой меч никак бы не смог навредить тебе». Красное лекарство попало в рот. Эффект был потрясающим. Раны Дрогбы быстро восстановились. Он часто задышал. На его лице появилась редкая для него серьезность. «Верно. К счастью, нам не были подарены его величеством доспехи. Иначе сегодня мы бы оба танцевали со смертью. Мастер четырех звезд оказался таким сильным. Если бы не ослабили его энергию, мы бы действительно перестали бы быть его соперниками. Да и до нашего короля нам еще далеко. Нужно как можно быстрее увеличивать нашу силу, и только тогда мы сможем быть на равных с его величеством». Пирс подумал о том, что Сун Фэй легко бы разобрался с мастером четырех звезд, как если бы он резал овощи, и тут же тяжело вздохнул. «Быстрее, пошли помогать сэру Бруку. Самое большее давление на нем». Дрогба встал и свистнул. Издалека донеслось ржание. Два пламенных зверя четвертого уровня молнией неслись, разбивая густую траву. Оба человека сели на них и помчались к Бруку. «Убить!» До холмов оставалось 10 метров, как разгневанный предводитель с изуродованным лицом махом воспарил на лошади. Слепящие глаза серебряное сияние переливалось вокруг его тела, словно большая птица. Он устремил меч в толпу на холме. Серебряные сгустки энергии, подобно танцующей серебряной змее, мгновенно все сносили на своем пути. «Живо! Отступаем!» — громко крикнул Брук, заставляя отступить воинов Чамборда. И в то же время он сам использовал энергию, чтобы отступить. Но предводитель с изуродованным лицом с гневом ударил, и большая часть энергии ураганом полетела в Брука. Не было возможности полностью преградить путь атаке. Послышался звук бесконечных ударов. На его теле появилось множество ран. Повсюду были брызги густой ужасной крови. Слишком большая разница была в силе двух соперников. Всего лишь один раз столкнулся с этой силой, и Брук уже весь истекал кровью. Но командир Чамборда по-прежнему оставался на своем, никуда не отступая. Потому что позади него несколько десятков шахтовых рабов все еще не пересекли каменный мост Дуаньцяо. «Ха, вот оно что! Ты рискуешь своей жизнью, чтобы спасти этих низких рабов?» Догадался главарь со шрамом, лишь окинув взором местность. Он увидел, что происходит на мосту, и сразу обо всем догадался. На лице появилась жестокая улыбка. «Сегодня ты узришь собственными глазами, как людишки, которых ты так отчаянно защищаешь, превратятся в пыль. Сегодня он много раз терпел неудачу, и поэтому просто кипел от ненависти». Сказав это, длинный меч заколебался. Несколько острых серебряных энергетических вспышек прогремели в небе, собираясь отрубить руки и ноги Бруку, чтобы взять в плен и заставить его лично смотреть на то, как королевство Чамборд превращается в пепел, а после чего можно будет излить весь гнев на упрямого командира Чамборда, разрубив ему черепушку. Брук крепко ухватился за длинный меч, ничуть не отступая. Но его раны были не из легких, ему уже было трудно двигаться. Возле него не было ни одного мастера. Он распределил Лэмпорда и своих двоих здоровяков, Дрогбу и Пирса, на неприятельские войска, чтобы сдержать остальных мастеров, и они еще не вернулись. Он был на краю гибели. Но в это время все круто поменялось. Вдруг появились четыре стрелы, заколдованные магией огня, безжалостно нацеленные на серебряные энергетические вспышки. С грохотом вспышки и огненные стрелы вмиг яростно взорвались. Видно было, как ударная волна разошлась в стороны. «Тут мастер? Кто?» Предводитель с изуродованным лицом очень удивился. «Откуда в королевстве Чамборд мог быть такой мастер?» Эти четыре стрелы были не только магическими, но и по мощи достигали как минимум четырех звезд. Очень редко встретишь такого достойного противника. Почему в подобном маленьком никчемном вассальном королевстве шестого уровня скрывается такой мастер? Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.